Интерпретация приспособления души к новому миру. Существование любой формы в мире возможно только при условии ее приспособления к настоящим условиям. А это значит, что она должна привести в соответствие определенные параметры функционирования своего организма с параметрами внешней среды. Между ними постоянно должно выдерживаться определенное числовое соотношение, выход за границы которого приведет к гибели формы. У каждого живого существа эти соотношения свои. Для человека приспособиться к окружающему миру означает подстроиться под него не только физически, но и духовно. Можно сказать, что это двойственное приспособление. В пустыне человек надевает белые одежды, отражающие излишние солнечные лучи, покрывает голову чем-либо, чтобы не получить солнечного или теплового удара, регулирует поступление жидкости в организм. На севере он одевается во все теплое, стремится укрыться в обогреваемом помещении. В основном он приспосабливается к изменениям погоды с помощью одежды. При длительном проживании в новой среде происходит подстраивание самого организма под параметры внешней среды. В новых условиях тело должно сохранить нормальную температуру, давление, жидкостный режим и прочие функции. А это в новых условиях невозможно без подстраивания организма под изменившиеся внешние условия. Но человек обязательно приспосабливается еще и психологически. Попадает к северным народам, там один образ существования, и поэтому свои взаимоотношения. Попадает в иную социальную среду, тоже вынужден под нее подстраиваться. Чтобы приспособиться, он должен подстроиться, то есть изменить свое прежнее поведение на новое, соответствующее нормам другого общества. Если приспособление не произойдет, то среда его отторгнет. Он станет чувствовать себя чужим и будет вынужден вернуться в прежнюю среду обитания. Когда душа кочует из мира в мир, она тоже вынуждена при условии ее вечного существования приспосабливаться психологически и физически к каждой новой среде. Любой мир несет новые условия существования, новый образ жизни, иную форму поведения и иные ситуации. А душа приходит в настоящий мир со старым опытом существования в другом мире. Поэтому ей требуется приобретать новый опыт, подстраиваясь под иные условия среды. В основном приспособление сводится к изменениям определенных параметров во взаимодействиях внешней оболочки с внешней средой. Когда душа переходит с уровня на уровень, она получает дополнительную наружную оболочку, соответствующую по энергиям материи вышестоящему уровню. Эта оболочка включает структуру механизма переработки энергий данного диапазона. Каждый уровень обладает своими механизмами переработки, неприемлемыми в другом мире. Приспосабливаясь, индивид настраивает наружную оболочку под параметры окружающей среды, а отсюда внутри него происходят качественные изменения. Таким образом, фактор приспособления превращается в самостоятельную функцию, сопровождающую душу при переходе ее из одного мира в другой. Именно наличие этой функции позволяет приспособить всю конструкцию души к новой среде со всеми ее параметрами. давлением, концентрацией, составом и так далее. Каждая форма должна подстроиться под параметры среды, чтобы та не расплющила ее, не уничтожила, не вызвала разрушения внутри. Если душу без всякой подготовки и защиты поместить в другой мир, ее или раздавит при попадании в нижний мир по отношению к ее настоящей стадии, или разорвет при попадании в верхний мир. Но это может произойти, если индивид жил в одном мире, а его сразу взяли и переместили в том же состоянии в другой мир. А мы знаем, что каждый план существования обладает своим энергопотенциалом, своей мощью. Поэтому душа при всех перемещениях должна быть ориентирована прежде всего на них. Но обычно при временных перемещениях всегда осуществляются защитные мероприятия. Другое дело, когда душа помещается в мир для прохождения очередной стадии развития. В этом случае подстраивание под данный план является для нее необходимостью, и она осуществляет это за счет функции приспособления, которая заключается в регулировании внутренних величин души, приведении их в соответствие с внешними показателями среды. Психологическая увязка души с новым миром будет заключаться в выработке привычек, стиле поведения и освоении тех закономерных отношений, которые существуют между индивидами на данном плане. Но любая привычка появляется только после многократного выполнения каких-либо действий на основе законов, присущих данному миру. Каждый план развивается под влиянием собственных законодательных основ. Поэтому существование в новом мире будет связано прежде всего с их выполнением. А систематическое соблюдение законов нарабатывает у души внутренние функции, соответствующие этим законам. Привычка выражает автоматизм какого-либо действия, что свидетельствует о появлении в подсознании индивида соответствующего качества. Если у личности есть привычка работать, то в любом мире она будет находить действия, которые относятся к совершаемой работе. То есть у такой личности в подсознании выработалось прекрасное качество занимать все свое свободное время трудом, какой-либо полезной деятельностью. Приспособление, формирующее у души отдельные показатели, соответствующие новой действительности, выражает первый этап в построении закономерностей внутри личности. Привычки перерастают в законы подсознания и начинают автоматически управлять поведением индивида. Приспособление каждой души индивидуально и носит свои особенности и нюансы. А появляющиеся у личности привычки зависят и от того мира, в который попадает душа, и от нее самой, что вместе накладывает особенности на последующее ее совершенствование. Приспособление души к новому миру происходит через определенного рода действия. Естественно, что не все они могут способствовать подстраиванию ее под новый мир. Некоторые, наоборот, могут способствовать ее отторжению от мира. Но так как форма должна все-таки в этом мире прогрессировать, то действия, вызывающие приспособление, будут преобладающими и первичными по отношению к прочим, ибо без приспособления форма не сможет существовать и погибнет. Сначала форма должна приспособиться, а затем уже осуществлять все прочее. По этим причинам фактор приспособления к новому миру действует лишь в начальный период. Происходит настройка всего организма формы на главные характеристики окружающей среды. И дальше уже все изменения в организме при возникающих в ней изменениях происходят на основе механизма подстраивания под внешние параметры. То есть механизм работает в пределах данного мира, ориентируя форму на определенные ее изменения. Затем стадия приспособления сменяется стадией действия привыкания, а она уже работает до конца пребывания формы в этом мире, ориентируя организм на определенные параметры окружающей среды и на допустимые отклонения от них в обе стороны. Фактически, как мы видим, привыкание является следствием, а приспособление относится к его причине. И данная причинно-следственная связь тянется через все миры, которые в развитии проходит форма. Но если говорить о таких формах, как состояние, субстанция, то есть о том, что мы именовали понятиями состояние трансмиссии, интеграции, единения и другие, то они тоже проходят уровневое развитие вместе с той душой, с которой закреплены в развитии и входят в ее строение. Подобные состояния тоже обладают свойством приспособления, так как ориентируются в своих функциях на конкретные параметры данного мира, его числовые показатели. И все изменения, которые они осуществляют в заданной форме, также должны соответствовать характеристикам данного мира. По этой причине, прежде чем вести свою работу в заданном направлении в условиях нового мира, подобное состояние тоже должно освоиться с ним, приспособиться к его новым требованиям. Кроме того, надо учитывать и обратный процесс. Не только состояние приспосабливается к новому миру, но и этот мир и все существующее в нем приспосабливается к новому состоянию или субстанции. Это хорошо знакомо человеку. Например, когда в коллективе появляется новичок, то не только он привыкает к новому коллективу, но и коллективу приходится приспосабливаться к новичку. Некоторое время они привыкают друг к другу, пока не происходит стыковка всех необходимых для этого параметров. После этого все работают в едином дружеском настрое, удовлетворяющем всех. Чувство удовлетворения является показателем, что стыковка всех параметров, психологических и рабочих, произошла нормально. Все это говорит о наличии двойственности у состояния приспособления. Происходит подстраивание друг под друга всех показателей. Одних в значительной степени, других в незначительной. Такая взаимосвязь и зависимость друг от друга имеет большое значение для нормального развития самого мира, в котором постоянно должна поддерживаться соразмерность и определенность функционирования. Все, что появляется в конкретной среде, требует определенных затрат на свое существование. Поэтому, приняв в себя новое состояние или форму, мир затрачивает на нее свои средства. Это требует компенсации от этих состояний. Соответствие во всем устанавливается с помощью функции приспособления одного к другому и всему прочему. Процессы мира подстраиваются друг под друга в новых величинных соотношениях при возникновении в них изменений, связанных с внедрением новых состояний. Поэтому в общих масштабах функция приспособления представляет собой сложный и глобальный процесс.